4 параграф 8 главы. Техника голодания на воде в течение 24 или 36 часов. Попытаемся ответить на вопросы, как практически проводится голодание. Какие ощущения испытывает человек на всех трех стадиях голодания? Как меняются объективные показатели вес, артериальное давление, пульс, устойчивость сна, психическое состояние и другие на всех трех стадиях голодания? Из 100 человек, нуждающихся в голоде, 97 элементарно боятся начать голодание. Они уверены, что будет хуже. Прежде всего, к голоданию нужно подготовиться морально и физически. Если вы хотя бы немного сомневаетесь, начинать не следует. Ни в коем случае нельзя попробовать голодать. Это опасно. Сначала необходимо тщательно изучить доступную литературу по лечебному голоданию и, самое главное, технику выхода из голода. Последнему надо уделять особое внимание. Прервать голод можно всегда, однако уже после трехдневного голодания, не говоря уже о более длительных сроках, неправильный выход из голода опасен. Известен случай, к сожалению, не единственный, когда пожилая дама, больная артрозом коленных и голеностопных суставов, самостоятельно провела 20-дневное голодание на воде. Отметив в своем дневнике полное исчезновение болей в суставах, начала выход из голодания не с питья разбавленного процеженного овощного сока, а с питья куриного бульона. Было зафиксировано белковое отравление, которое не удалось остановить. Ее самолечение закончилось смертью. Нужно совершенно четко понимать, что делаешь, и строго соблюдать несложные правила лечебного голодания. Тогда вас ожидает успех со 100% вероятностью. Первое голодание длительностью более 3 дней лучше проводить под наблюдением специалиста по лечебному голоданию. Ни в коем случае не стоит находиться под наблюдением врачей, даже знаменитых, но незнакомых с методом лечебного голодания. Они запросто могут предложить пресловутый куриный бульон на выходе из голода. Намного безопаснее голодать под руководством людей, многократно голодавших самостоятельно. Если же вы сознательно решили начать 24- или 36-часовое голодание, то это совершенно безопасно даже без руководителя. Попробуйте, не меняя ритма жизни, вначале на день или два, а лучше на неделю, перейти на питание, в котором отсутствуют белки животного происхождения. Как правило, наряду с улучшением самочувствия, особенно после недели соблюдения такой диеты, появляется устойчивое чувство голода, которое сигнализирует о полезном повышении щелочности крови и уже является симптомом начала очищения организма. В течение этой недели желательно тщательно соблюдать правильный водно-питьевой режим, описанный ранее, который поможет вам справиться с чувством голода. Острое, соленое, сладкое необходимо исключить из рациона. Когда вы уверенно овладеете хотя бы трехдневной вегетарианской диетой, можно попробовать раз в неделю пропустить ужин и следующий за ним завтрак и обед. Вместо ужина следует принять растительное слабительное и через полчаса или час какой-либо адсорбент, например, уголь. Утром рекомендуется сделать очистительную клизму, используя настой ромашки, лимонный сок и тому подобное. Клизмы рекомендуется особенно тем, у кого начинает болеть голова. Непременное условие – пить во время этого голодания только воду и, по возможности, много. Не следует считать водой соки, компоты, минеральные воды и тому подобное. Я стремлюсь пить дистиллированную, а если ее нет, то любую чистую воду. Кроме того, следует как можно больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Дыхательная гимнастика 2-3 раза в день, описанная в последующих главах, существенно поможет нормализовать ваше состояние. Идеальный срок выхода из голода равен двум срокам голодания, а то и трем. Это особенно важно при длительном голодании. С самого начала и во время всего периода выхода из голода добавляйте к сокам и пище свежий чеснок, как бы вы ни относились к чесноку ранее. Чеснок идеально очищает кровь и лечит весь желудочно-кишечный тракт. Классическая схема выхода из 24-часового голодания предусматривает питье процеженного овощного сока – одна часть, смешанного с водой – три части, по 100-150 грамм через каждый час в течение примерно 12 часов. Я стараюсь продержаться как можно дольше, от суток до трех. Обычно при этом, особенно зимой, перехожу с овощных соков на овощные отвары, рецепты которых описаны чуть позже. Обратите внимание, что питье чистой воды при выходе из голодания не только не возбраняется, но и приветствуется. Пейте сколько хотите и когда хотите, в том числе, когда хочется есть. На себе я проверял очень много видов соков при выходе из одно, трех и многодневных режимов голодания. Морковный сок иногда сводит мышцы, поэтому я остановился на огуречном соке или на процеженной смеси огуречного и морковного соков в соотношении 1:1, разбавленных в первый день на 2/3, а во второй более чем наполовину водой. Эта смесь соков, мне кажется, идеальной при выходе. Чем дольше вы ее пьете, тем лучше. При этом никогда не сводит мышцы. Отлично проходит выход из голода и на одном огуречном соке, разбавленном водой в таких же пропорциях, как и в смеси с морковным. Свежевыжатые фруктовые соки для выхода из голода во много раз хуже, чем овощные. Сводит мышцы и часто ударяет в жар, лицо краснеет, иногда тошнит. Консервированные фруктовые соки нельзя использовать при выходе из голода, ни при каких обстоятельствах. Когда нет соковыжималки, необходимых свежих огурцов или это дорого, особенно зимой, можно рекомендовать выход из голода на овощном отваре. Его и разбавлять водой не надо. Вот несколько рецептов. Первый. Луковый отвар. 6 средних луковиц, 3 сладких болгарских перца, 100 грамм корня сельдерея, 0,5 килограмм свежей белокочанной капусты, петрушка, укроп и другая зелень. Вскипятить 2 литра воды, опустить нарезанные овощи, когда лук будет готов, минут через 15, опустить зелень. Снять с огня и дать настояться. Можно на 15 минут укутать в одеяло. Процедить. Для выхода из голода пить только процеженный отвар по предложенной выше схеме. Не солить, не перчить, не добавлять пряностей. Пить теплым, как можно медленней и маленькими глотками. Не забудьте про свежий чеснок. Второй. Овощной отвар. 1 чайную ложку семян укропа, 3 моркови, 0,5 килограмм свежей белокочанной капусты, 3 сладких болгарских перца, 3 луковицы, корень петрушки или сельдерея. Вскипятить 2 литра воды, добавить перечисленные продукты, когда морковь будет готова, снять с огня и добавить зелень петрушки, укропа или кинзы. Не забудьте о свежем чесноке. Третье. Овсяный отвар. При приготовлении одного из отваров по рецепту 1 или 2 положить вместе с овощами 2-3 столовые ложки геркулеса. Дать настояться, процедить. Для выхода из голода пить только процеженный отвар по предложенной схеме. Не забудьте про свежий чеснок. Для разнообразия вкуса можно добавить 1/10, 1/20 часть морковного процеженного сока на стакан отвара, приготовленного по рецептам 1-3. Четвертое. 1/3 стакана цельного овса с кожурой залить 1 литром кипятка. Настоять в термосе 5-7 часов, удобно на ночь. Чтобы жидкость в термосе не остывала, можно его дополнительно закутать. Пить процеженный настой теплым, как можно медленнее и маленькими глотками. Для тех, у кого проблемы с желудком и двенадцатиперстной кишкой, это идеальный настой для первого дня выхода из голода. Не забудьте про свежий чеснок. Далее используйте рецепты 1-3. Кто способен раз в неделю проголодать 36 часов, за год будет иметь в активе 78 дней голода. Для подавляющего большинства людей такой режим в сочетании с 2-3 вегетарианскими днями в неделю, правильным водно-питьевым режимом и регулярной физической нагрузкой – верный путь к выздоровлению от многих, если не всех, обратимых болезней. Главное потом – не переедать. Старайтесь заменять прием пищи питьем воды, соков, отваров. Они подавляют чувство голода, увеличивают продолжительность и качество жизни. 24- или 36-часовое голодание на воде раз в неделю можно провести совершенно незаметно для окружающих. Это особенно подходит тем, кто начинает новую жизнь, но боится потерять друзей и знакомых, которые могут не принять его опытов и даже осудить за ходьбу в строю не в ногу. Однако отвыкайте ходить в стаде. Принимайте решения самостоятельно. Это путь не только к успеху, но и к здоровью. Мой опыт голодания раз в неделю на протяжении от 3-8 месяцев подряд показывает, что к концу 3-го месяца улучшается общее состояние, резко уменьшаются постоянные боли, проходят временно возникающие боли, заметно улучшается настроение и состояние нервной системы. 8-месячный период с однодневным голоданием в неделю приводит к явному улучшению здоровья среднестатистического человека. Многие мои знакомые, соблюдая этот режим в течение многих десятков лет, поддерживают отличную работоспособность, здоровье и состояние духа. Если во время и после 24- или 36-часового голодания вы чувствуете себя все лучше и лучше, и никаких временных обострений нет, это признак того, что вы овладели техникой этого голодания в совершенстве. В противном случае внимательно проанализируйте весь цикл голодания и выхода из него. Найдите причину обострений и обязательно устраните ее. Голодание и выход должны проходить легко и с улучшением состояния. Это самый важный критерий правильного голодания. Наиболее типичные ошибки. Первое. Мало пьете воды. Второе. Мало двигаетесь. Динамические и статистические йоговские упражнения полностью заменяют спортивные нагрузки для тех, кто имеет проблемы с движением. Третье. Мало бываете на свежем воздухе и забываете делать дыхательную гимнастику. Четвертое. Плохо изучили литературу по лечебному голоданию и выходу из него, но решили попробовать. Пятое. Не смогли правильно составить суточный и недельный ритмы жизни. Шестое. Заболела голова, и вы вместо слабительного или клизмы снова стали есть.